is most welcome. And she can just fill up the form. And even if she has not brought the prasad, we can consider that there is much extra prasad. And that is also on our behalf. She can be there. But if she does not want to participate in the process, she may kindly get out and go out. И учитель сказал, что это медиа, это воплощение Божественной Матери, воплощение Божественной энергии, она приветствуется. Он сказал, добро пожаловать здесь, даже если она не принесла просада. Просто пусть заполнит анкету и присутствует. Будем считать, что ее просад также присутствует на алтаре, так как люди принесли больше, чем требовалось. Is okay? So, if she is here, she is most welcome. And there is so much of compassion and comprehension circulating. See, this is to be understood, that we are not here to reconstruct and reformulate our me-ness, I-ness, but to completely wipe it out. So that the wisdom flowers, so that the intelligence is awakened, and this is yoga. Так как она здесь, то Гуруджи говорит ей добро пожаловать. Очень много сострадания и понимания здесь циркулирует. Мы здесь для того, чтобы этот разум, этот свет мог проснуться в каждом человеческом существе. И это и есть йога. And in this energy of understanding, you see, the woman represents this energy, tremendous energy, mother energy. See, for the sake of society, we have to say somebody's daughter, somebody's sister, somebody's wife. But actually, every woman is a mother energy, very holy mother energy. Yeah. Женщина, она представляет собой воплощение божественной энергии, матери, формы энергии. Конечно, в обществе мы подразделяем женщин для удобства на дочерей, жен и так далее. Но глубочайшая мудрость такова, что женщина – это воплощение священной энергии матери. And we have lived in our mother's womb for 9 months. And it is because of all that has happened in her body, we are here together. So there is a lot of respect for the womanhood in this body. But that doesn't mean that he will encourage egotism and assertion and arrogance in the name of feminism. Humility. Мы все провели 9 месяцев, каждый из нас, в материнской утробе. И благодаря тем процессам, которые происходили в женском теле и происходят, мы сейчас все собрались тут и можем быть вместе. Поэтому Гуруджи говорит, что у него есть глубочайшее уважение к женщинам, ко всем женщинам. Но это не значит, что он будет поощрять эгоизм и самовозвеличивание, самомнение под лозунгом феминизма и поддержки женщин. Уважение к женщинам не значит поощрение женского самолюбия. Is it okay? So, most welcome. Are you sure that everybody has given the slip without hesitation? Now, this is the temple register. This temple is in Varanasi, and we were talking about Varanasi yesterday. Why this Varanasi is such a holy place? We were talking yesterday. I don't want to repeat again. And this temple is in Varanasi on the bank of Ganga. And those who are getting initiated in this father to son, this lineage, their names are recorded in the register, and these registers are kept in the temple. Это храмовый